«Наверное, будут действовать аккуратнее», – вполголоса говорит Юра, отвечая самому себе. «Крауна, одного из самых популярных супергероев, выставит значимой фигурой, начнут раскручивать, устроит десяток интервью, в качестве пропаганды устроит неспящему разговор и рукопожатие с президентом. Это значительно повысит количество вступивших под его начало людей, а потом можно будет ужесточить правила пребывания в городе. Вдобавок, начнется зима, и свободные искатели поймут, что свобода не греет». Были и неоднозначные фигуры. Тот же Змей, уголовник, отсидевший 8 лет за квалифицированное убийство, или даже Кин, он же Кошмарный, он же Кошелев Артур, он же с недавних пор обладатель банка. Последний, кстати, шифруется, но по-детски, разводит тайну, которая одурачит только ребенка. Все, кому нужно, уже осведомлены о его личности. Папка Артура, в отличие от других, с красной лентой в уголке, как у всех искателей, которые находятся на особом счету и под усиленным наблюдением. И Кошелев получил эту привилегию не из-за того, что пару недель назад украл оружие в полицейском участке, не за чрезвычайную силу и скорость, не из-за значительных ресурсов на островах. Просто Артур, рога, говоря геймерским языком, он может в легкую убить любого чиновника, офицера, полицейского, олигарха, а значит, по определению опасен. А вкупе с полным отсутствием авторитетов и подростковой озлобленностью на мир, опасен вдвойне. Сидящие на самом верху сразу дали понять, что не рады таким вот ассасинам, особенно те, кто держит в шкафу неприглядные секреты. Даже если у конкретного криминального чиновника или оборотня в погонах прямо сейчас нет конфликта с таким юным мстителем, он может быть в будущем. Юра не понаслышке знал, что многие чиновники кормятся с наркоторговли, работорговли, алкоторговли, табака. Если об этих мелких грешках узнает такой вот рога и решит свершить справедливость, отлаженная система с гнилыми шестеренками сломается. Поэтому Кошмарному и прочим сильным и неконтролируемым искателям лучше будет переселиться в мир иной, на летающие острова, а их места займут другие, более лояльные, более послушные, и без таланта к невидимости. Сам Смирнов думал, что кукловод, големостроитель или элементальщик с артефактором куда как страшнее роги. Им и в инвиз входить не надо, и вообще подходить близко не требуется. Сделал ядовитого комара голема и послал к жертве. Толку с охраны, они на комаров не заточены. Но Юре не платили за догадки и прогнозы, поэтому он ими не делился. Когда я вернулся на базу, было около 9 часов утра. Незаметность я отменил, только приземлившись у входа в главное здание. Искатель Кошелев стаю псов зачистил не полностью, буркнул я лейтенанту, закрывая задание. Там была стая в 7 голов, 4 из них, включая вожака, я перебил. 3 сбежали. Лейтенант дежурно поздравил меня. «После проверки к тебе подойдут, уточнят, куда перечислить вознаграждение», — добавил он. «Ага», — буркнул я и направился в домик. Первым делом хорошенько откис под горячим душем и переоделся в сухие вещи. После того, как сдал автомат на чистку, понял, что никаких срочных дел у меня не осталось. И я решил сделать еще одно дело, которое откладывал целые сутки. Я решил позвонить матери прямо с домика. Мой телефон уже сутки был в зоне действия сети, но мама мне не звонила. Более того, когда сеть только появилась на базе, я увидел кучу смс про этот абонент пытался вам дозвониться от отца, но ни одного от матери. Сперва подумал, что дело в другом операторе, но похоже, проблема куда глубже. Я достал телефон, разблокировал, буквально заставляя себя, тыкнул в журнал звонков и нажал на контакт матери. Я не знал, будет ли она спрашивать, что со мной, как я устроился на новом месте. В последнее время ее интерес к моей жизни казался каким-то поверхностным, и возникал только во время моих звонков. Если открыть журнал вызовов, вряд ли найду входящие от матери. Даже во время сдачи экзаменов она ни разу. «Алло», я глубоко вздохнул. «Привет, мам», сказал я, стараясь придать голосу бодрости. «Артур», воскликнула мама, «как у тебя дела? Устроился уже?» «Устроился, да». Я смотрела новости. В Красноярске полный ужас творится. Какие-то чудовища ходят по улицам, людей эвакуируют. «Погоди, ты же уехал, правда?» «Да», — ответил я, стараясь добавить уверенности в голос. «Я сейчас в Норильске. Город хороший, работа нашлась быстро. Обустраиваюсь потихоньку». «Это хорошо», — сказала она скучным голосом. «Кем работаешь?» «Курьером, развожу пиццу». «Отлично, я рада. Кстати, Карина уже обзавелась друзьями. Она так не хотела уезжать, но я рада, что она не стала сбегать накануне переезда, как делают некоторые другие подростки. Когда смотрю все эти новости, каждый раз думаю, что с ней могло случиться все то, о чем предостерегают в передачах. Аж плохо становится. Представляешь, что с ней было бы? Я криво улыбнулся, хотя мать не могла этого видеть. В голове пронеслись воспоминания о тех днях, когда жизнь была проще и когда каждый разговор с матерью был наполнен заботой и вниманием. Когда это было? Года три назад. Дружба, это замечательно, медленно ответил я. Она молодец. Да, она всегда была целеустремленной, продолжала мать. Мы подали документы в престижную школу, и Карину сразу взяли, представляешь? Я почувствовал, как в груди разливается странная смесь горечи и безразличия. Моя жизнь для матери больше не находилась в центре внимания. Точнее, так было довольно давно, только я предпочитал заниматься самообманом, вместо того, чтобы принять действительность. «Рад за нее», — сказал я коротко. «Ну а ты там как, нашел новых друзей?» — спросила она немного рассеянно. «Да, познакомился с другими курьерами». «Это хорошо», — ответила она, словно по привычке. «Ты всегда был общительным». Мы поговорили еще несколько минут о мелочах и планах на будущее, про ее поиск более подходящей работы, про мои планы поступления в университет в Норильске. Когда разговор подошел к концу, я почувствовал облегчение и легкую грусть от того, что наши разговоры стали такими формальными и отстраненными, после которых повторно звонить не хочется. «Ну ладно, береги себя», — сказала она напоследок. «И ты тоже, мам. Пока». Я положил трубку и на мгновение закрыл глаза, позволяя себе ощутить всю тяжесть того, что осталось невысказанным. После звонка хотелось выйти и проветриться. Комната казалась мне тесной, воздух – спертым. Разговор с матерью оставил странное чувство пустоты, будто я беседовал с роботом. Да, мама всегда отвечала на звонки, с готовностью помогала деньгами, но будто по инерции, по какой-то обязанности или по давно заключенному и опостылевшему договору. Причем о Карине она отзывалась с настоящей теплотой в голосе. Я в очередной раз позавидовал сестре. Возможно, она не понимает этого, воспринимает как должное, но именно ее сейчас балуют материнской заботой. Впрочем, и у меня в жизни хватает интересного. Полеты, драки, путешествия между мирами и две девушки, которые уже пару раз намекали, что надо бы повторить. И все-таки, пока шел, в голову лезли надоедливые мысли. Может, нужно быть более честным и открытым с матерью? Возможно, стоит поговорить откровенно, рассказать о том, где я, рассказать, что я по-прежнему ее сын и хочу изменить отношения. Может быть, она тоже переживает что-то, о чем я не знаю. Может, в качестве первого шага написать ей сообщение, не слишком длинное, не слишком подробное, но искреннее. Поколебавшись, я достал телефон и набрал текст. Если сначала хотел написать что-то типа «Я в Красноярске и скучаю по вам», то неожиданно для себя самого начал набирать куда более глубокий текст, идущий от души. Слова лились сами, составляя зачастую несвязные, но точно искренние предложения. «Мам, я долго думал, стоит ли писать это сообщение, и решил признаться, что многого не говорил. Я не понимаю, что со мной происходит. Несколько месяцев подряд я будто отдаляюсь от всего, что раньше казалось мне важным и значимым. Я отдаляюсь от знакомых людей, от друзей, от родственников. У меня часто появляется желание написать тем или иным людям, но я думаю, что все закончится сообщениями «Как дела? Нормально, а у тебя как?» И эти слова убьют весь интерес к диалогу. В общем, я в Красноярске, и никуда не уезжал. Мне очень одиноко и ни с кем поговорить. У меня появилось чувство, будто меня никто не понимает и по-настоящему не слышит. Мне не хватает наших разговоров и твоей поддержки. Хотя, если честно, мне не хватает любой поддержки. У меня куча одноклассников, масса приятелей, но тех, с кем я могу поговорить по душам, всего несколько человек. Достаточно одной руки, чтобы сосчитать по пальцам всех, и ты – одна из этих людей. Мам, такое чувство, будто для меня все становятся каким-то чужим. Можно сказать, что я теряю значимость для приятелей, для знакомых и друзей, для всего окружающего. Я часто чувствую себя каким-то одиноким в каком-то моральном плане, хотя у меня есть девушка и есть, с кем пообщаться и в чьей компании посидеть под пиво. Мама, в голове просто кошмар. Я хожу с каменным лицом среди таких же важных и серьезных людей, и не могу поговорить с ними по душам. После некоторых событий пропало доверие к людям. Я постоянно опасаюсь, что меня как-то используют или обманут. Мне ни к кому повернуться спиной. И каждый раз, когда я остаюсь один, мне некому написать. Потому что мне уже 18, и моим друзьям тоже 18. Мы уже во взрослом мире, где у каждого свои проблемы, и мне не хочется нагружать никого из друзей или знакомых еще и своими. Пожалуйста, дай мне знать, если ты готова поговорить, как мама с сыном, а не как шапочно знакомые люди. Я очень надеюсь на это, и для меня это очень важно. Я тебя правда люблю, очень сильно люблю, хоть ни разу не говорил, и надеюсь, ты поймешь, что я хотел сказать. Потому что я сам до конца не понимаю. Шмыгнув носом, я перечитал СМС. Вроде бы все написал, получилось проникновенно, но каково будет матери получить такое сообщение? Наверное, она, как и отец, начнет беспокоиться. А если нет, что, если она ответит «поняла» или «такое бывает с каждым», если что, звони, я всегда рада поговорить, и на этом все закончится. Это ведь окончательно добьет наши отношения, даже такие куцые. Я тут душу выплеснул, и простое «поняла» будет плевком в душу. Тыкнуть в кнопку отправки СМС я так и не решился. Минут пять сидел, сжигая себя вопросом, стоит ли, после чего закрыл сообщение и сел размышлять, как можно было сделать вылазку продуктивнее. Ну, во-первых, нужно было посмотреть карту, сфотографировать и спросить у лейтенанта про дополнительные цели. Во-вторых, недостаточная оснащенность. И если с псом я справился, хотя пули его не брали, то слизень, пусть и был неповоротлив, оказался для меня неуязвим. Мне нужно оружие калибром мощнее автомата против будущих собак, и какое-нибудь оружие против твари типа слизня. Хорошо бы найти что-нибудь и против гигантских воздухоплавающих змей, но на базе ничего подобного точно не найду. Тут артефакт какой-нибудь нужен. Я залип в сеть, рассматривая разнообразное оружие, а потом покинул домик и дошел до секретаря майора. «Здравствуйте. Могу я обратиться к вам по поводу дополнительного снаряжения?» Секретарь ответил, не задумываясь. «Тебе лучше дойти до арсенала и обратиться к Степану Артуровичу. Если что-то будет в наличии, он выдаст. Если будет нужно что-нибудь особенное, и сумеешь его убедить, составит заявку, и уже с одной из следующих фур доставит». Вот так я покинул кабинет секретаря и направился в сторону арсенала, искать Степана Артуровича. Арсеналу были выделены три комнаты, двери в которые располагались за свежеустановленной решеткой. По ту сторону решетки стоял стол. За ним, заполняя бумаги, сидел коренастый мужчина с хитринкой во взгляде. Он поднял глаза от стопки бумаг и посмотрел на меня. Я ни разу не был ни в одной из трех комнат, даже когда получал автомат или сдавал его на чистку, я не уходил дальше этого стола. «Чем могу помочь, Кошелев?» — спросил мужчина, не размениваясь на приветствие. Секретарь сказал, к вам можно обратиться по поводу дополнительного оружия. Так, мне нужно что-нибудь мощное, например, револьвер калибра на 12 мм или что-то подобное. Степан Артурович усмехнулся. Револьвер, это где же ты о таком узнал? В интернете прочитал. В интернете. В интернете и про 20 мм напишут, и про 40. Зачем тебе такая мощь? Такое оружие тебе руки вывихнет. Не шутка это. Мне нужно мощное оружие. Не у всех кошмаров шкура пробивается из автомата. Может, тебе сразу малокалиберное артиллерийское орудие? Меня устроит и револьвер на 12 мм. Видя мою решимость, Степан Артурович раздраженно вздохнул и боком вылез из-за стола. «Сейчас гляну, есть ли у меня что-нибудь для тебя». Вернулся мужчина всего лишь спустя минуту с пустыми руками. «Нет ничего подобного. Могу абакан с подствольным гранатометом выдать. Мне бы револьвер, он компактнее и удобнее. Заполните заявку, передайте, куда нужно, и со следующим грузом доставит». Степан Артурович скривился, будто его кто-то по почкам ударил. «Ладно, Кошелев, будет тебе заявка». «Отлично. А раз вы завели разговор о гранатах, тогда мне нужны термитные». «Ты чего, на снеговика в городе наткнулся?» «Я описал военному кислотного слизня, с которым столкнулся ночью, и ты для него термитку просишь?» «Нужно было щелочью его, Кошелев. Задачка для второклассника». «И где содержится щелочь в быту?» — ехидно спросил я. «В быту ты с ней сталкиваешься ежедневно, так как щелочь используют при производстве мыла, шампуней, порошков и прочего. Надо было просто кинуть в кошмар бутылкой с моющим средством, получил бы облик с минимальными затратами». «Ладно, если шевелить мозгами, не твое, перед выходом на следующее задание зайди, выдам тебе термитку. Одну. под роспись. На этом и завершили разговор. Когда я вышел, в голову снова полезли мысли о неотправленном сообщении, но от них меня отвлекли. Кошелев окликнул меня знакомый голос. Поднимаю голову и вижу солдата, который недавно дал мне адрес двухэтажного коттеджа. Да, тебя спрашивают у ворот. Ну, то есть не конкретно тебя. Подошедший человек просил позвать искателя с бинтами, который может ускоряться и ходит всюду с острейшим ножом. По описанию подходишь только ты. И кто спрашивает? Чудак какой-то в странной одежде. Представился эклером. Нет, эклектикой. Глава 5. Человека, который вроде как пришел ко мне, я сперва не узнал. Светловолосый мужчина лет 30, с большими родимыми пятнами на лице. Он был одет в красные штаны и белую кофту, от руки расшитые разными узорами, на запястьях куча фенечек, на шее какие-то бусы. На плече его была школьная сумка. В общем, одежда его была пестрой, несуразной и неподходящей друг к другу. «Добрый день», – поздоровался он. А потом я все-таки вспомнил этого мужика. Когда Краун выступал перед толпой, незадолго до совместного с военными похода на площадь революции, где карлик резал людей, этот мужчина стоял среди искателей и пристально сверлил меня взглядом. «Выходит, это и есть эклектика?» «Привет», – осторожно сказал я. «Ты же из Славянского?» «Да, ты мог видеть меня там. А ты – тот самый человек, который недавно зажег свечу в больнице». Я напрягся и огляделся. «Когда к тебе подходит с таким вопросом, хорошего ждать бессмысленно. Особенно от одной из легенд мира островов. Ближайший солдат стоял на вышке, метрах в 20 от нас, и вряд ли слышал, о чем мы разговаривали, но я все равно перешел на тон ниже. Как ты понял, что я провел тот ритуал? Я же ритуалист», – пожал он плечами, будто это все объясняло. «Ты так сказал, будто я сразу пойму». «Нет уж, раскрывай эту тему. Расскажи подробнее про свои ритуалы, про способы поиска. Расскажи, смогут ли другие также выйти на меня. Если тебе интересно, то расскажу», – безмятежно отозвался искатель. «Сначала ты должен четко сформулировать цель ритуала. Чем яснее твоя цель, тем легче будет подобрать необходимые компоненты, а уже потом приступаешь к вычислениям. Выбираешь время. Разные задачи могут требовать выполнения ритуала в разные фазы луны или в определенные дни недели. Время суток тоже играет роль. Утренние часы подходят для начинания и старта долгих ритуалов, а вечерние – для завершения дел. Затем переходишь к выбору символов и знаков из множества алфавитов. Это могут быть древние руны, геометрические фигуры или даже разработанные лично тобой для определенного ритуала символы, которые резонируют с твоей целью. Чернила, которыми ты будешь рисовать знаки, тоже могут иметь значение, а могут и не иметь. Ничего не объяснил. Эклектика вздохнул. В общем, другие выйти на тебя не смогут. На ритуал поиска человека, ответственного за безобразие в больнице, я потратил 3 часа, из них 2,5 часа, на вычисление. И это с учетом того, что я работал в облике. Другие такого никогда не повторят, я единственный ритуалист в этом мире, и чтобы достигнуть моего уровня, людям нужны будут годы учебы, а здесь даже учителей нет. Понятно. Я пришел спросить, не хочешь ли ты исправить ошибку, а если не соглашусь, наверное, будешь шантажировать меня тем, что расскажешь другим о больнице. Эклектика пожал плечами. Ничего я не сделаю. Я к тебе пришел предложить помощь, потому что дрянь, которая завелась в больнице, точно лишняя в этом мире. Просто я считаю, что это правильно, убирать за собой оставленную грязь. Если откажешься, я никак тебе не наврежу и не раскрою твою тайну, но придется искать того, кто сможет это сделать. Понял. Я стоял рядом с гениальным ритуалистом и в голове вился рой вопросов. И я решил, что задам те из них, которые успею, прежде чем эклектике надоест. Расскажи, зачем ты разместил в сети тот ритуал со свечой? Неспящий поморщился. Для начала расскажу, как работает связь с клингом. С чем? С миром кошмаров, поправился эклектика. Я не знаю, как появились первые искатели, но подозреваю чудовищной силы ритуал на той стороне. Знаю, что в первой партии было не больше 10 человек, и по связи между их телами в том мире и в этом сюда потекла паразитная энергия. Она меняла тела искателей, делала их сильнее, быстрее и прочнее, чтобы тело соответствовало телу на островах. В довесок шла бледность, неприятие солнца и прочие нехорошие изменения. А еще эта энергия пропитывала мир. Благодаря этой энергии спустя месяц после первой группы появилась вторая, и их было куда больше. Потом, третья, среди которой на клинк попал и я. Тогда же я придумал этот ритуал. По моему плану искатели чертили бы эти символы, зажигали свечи и стравливали эту лишнюю энергию из нашего мира. Искателей не становилось бы больше, а потом и те, что были, либо погибли бы на островах, либо их забрали бы на опыты во всякие лаборатории. А может, я наконец разработал бы грандиозный ритуал, который закрыл бы землю от клинга. И что пошло не так, я не учел, что левша начнет творить в шкатулке. Крафтер создал 17 артефактов, с помощью которых искатели начали носить в этот мир облики, орсы, будто здесь было мало дряни. И энергии накопилось столько, что связь между мирами стабилизировалась еще прочнее. Сюда начали проникать первые кошмары. Погоди, разве шкатулок было не 6, их 17? Поверь мне, я же ритуалист. Так, продолжай. Ты же был на площади, когда карлик пытался провести там ритуал. Киваю. Так вот, он пытался призвать в наш мир бедствие. Такую хтонь, против которой мы, с нашим уровнем магического развития, не смогли бы противостоять. Красноярск обратился бы в некрополь. Зона, в которой кошмары чувствуют себя вольготно, стала бы разрастаться, пока не расползлась бы на всю область. И это я не учитываю бедствие, которое тоже не сидело бы, сложа лапы, а активно жрало души и призывало миньонов. Эклектика откашлялся. Так вот, когда вы прогнали карлика, я побывал на площади и изменил ритуал, потратив всю накопленную энергию на защиту земли. Иначе радиус аномалии начал бы расти, не сильно, поглощая города и страны, а по чуть-чуть, но укреплений люди не успевали бы строить, и были бы вынуждены бежать от этой опухоли. Благодаря моему вмешательству такого не будет. Сейчас искателей около 600, и теперь их не станет больше, это тоже благодаря моему вмешательству. Тех, кто погибнет на островах, заменит другие люди, но больше 600 искателей не станет уже никогда. Зона связи с островами раньше помаленьку разрасталась, но теперь прекратит. И после этого мы сталкиваемся с вопиющим безумием. Ты проводишь ритуал в больнице, где умирали люди, в шаге от морга, и самое главное, где в этот момент уже проходил ритуал карлика. Приносишь в жертву всех тварей, которые на тот момент были в больнице, усиливая кошмар, причем зажигаешь ты не свечу, а что ты там зажег, кстати, пропитанную бензином тряпку. Эклектика тяжко вздохнул, усилил ритуал по максимуму. Так ты поможешь закрыть созданную тобой брешь между мирами? Что для этого нужно? Сперва, провести еще один ритуал, строго контролируемый. Ты же заметил, что кошмар взаимодействует с образами, которые ты в него вкладываешь. Так вот, ты должен создать какую-нибудь городскую легенду, вложив в нее уязвимость создаваемого кошмара, и только после этого зажечь свечу, сразу потушить ее, и убить то, что появится из-за грани. Это должно ослабить существо в больнице. Как мне создать нужную историю? Да как хочешь. Придумай сказку про Кощея и яйцо, только в современном сеттинге. А после этого, эклектика залез в сумку и вытащил кипу бумажных листов и браслет из деревянных пластинок. После этого нужно дойти до места, где ты провел ритуал и разбросать там эти листы. Браслет должен защитить от той сущности, которая свила себе гнездо внутри больницы. Должен защитить, защитит, поправил себя эклектика, но не слишком уверенно. Ладно, я попробую, как будет свободное время и желание. Хорошо, тогда удачи тебе. Погоди, у меня есть еще пара вопросов. Люди, которые покидают зону связи с островами, как ты выразился, по-прежнему могут использовать сверхспособности, пусть и слабо, за счет чего вырабатывают и тратят энергетический ресурс своих измененных тел. Возможно, со временем у Земли появится магическое поле, но пока его нет. Откуда ты знаешь, что тот мир называют клингом? От местных, естественно. По карлику можно было понять, что в том мире живут не только кошмарные животные. Давай последний вопрос, у меня еще есть дела. Можешь составить для меня ритуал по усилению облика, чтобы можно было сразу несколько ему скормить? Эклектика покачал головой. Не хочу. Да и чем плох работающий ритуал? Просто почаще подсовывай своему облику новые, и все. А теперь давай прощаться. Среди военного руководства ходят разговоры, что пора Красноярск разбирать целенаправленно и планомерно, поделился я информацией, с вывозом разрушенного и бетонированием всех пустот на поверхности. Как думаешь, это сработает? Эклектика поднял брови. Неужели они действительно строят такие планы? Ага. Потом возвести стены по периметру, с пулеметными и зенитными орудиями. Ночами заливать полученную равнину свинцом, днем фронтальным погрузчиком грести облики. Сплошь выгода, почти без риска. Интересно будет посмотреть, когда до них дойдет, что мир кошмаров тоже по-своему разумен, слегка улыбнулся эклектика. Передай им, чтобы сносить начали прямо с больницы, не размениваясь на остальные здания. Зачем мелочиться и идти от простого к сложному? Считаешь, у них не получится запланированное? Я насчет подрыва и вывоза остальных высоток. Разумеется, нет. Ты ведь был в больнице, и понимаешь, что кошмары – это не только существа, которых можно убить выстрелом из ружья, а если не сработает, взять ружье побольше. Кошмар может стать природным явлением, зданием и даже человеком. Я кивнул, соглашаясь с последним. Я на примере Валеры видел, как люди обращаются в твари. Слушай, последний вопрос. Эклектика раздраженно щелкнул ногтем по бусам на шее и исчез. Ну и ладно. Я пошел в домик, обдумывая встречу. Бумажные листы я нес в руках. Артур, отвлек меня идущий навстречу Егор. У тебя тренировочный зал насколько прокачан? До второго ранга прокачал, вру я. А что? Да ничего. Просто помогаю библиотекарю и собираю информацию по постройкам на островах. Советую развить. У кого-то зал прокачивается в магическую школу, где искателя вместе с десятком другим таких же людей учит какой-то посторонний маг. У кого-то просто появляются дополнительные тренажеры. У кого-то зал превращается в амфитеатр, где можно вызывать кошмаров и учиться их убивать. Погодите, так в залах появляются порталы в другие миры и места, говорю же, у всех по-разному. В основном просто появляются дополнительные тренажеры. У тех, кому повезло, появляется высокий манекен, типа Слендера, если его ударить, переходит в боевой режим и можно с ним сражаться. Я выругался вполголоса. У меня такой манекен стоял с прошлой прокачки тренировочного зала, но я ни разу не пробовал его ударить, предпочитая сражаться с тенью, а не портить инвентарь. Только что понял, что у меня тоже есть манекен, но я ни разу не пробовал его бить. Парень хохотнул, многое упустил, мог бы серьезно усилить навыки. Ага, а что с теми, кому повезло еще больше? Только истории ходят, я из первых уст не слышал. Насколько знаю, при развитии здания до второго или третьего ранга система собирает, допустим, кандидатов в маги огня, и устраивает бой между ними. Кто побеждает, как раз получает в свое распоряжение портал в школу, где прокачивается дальше. Знаешь же магиню воздуха, которая на площади революции умерла. Ага, так вот, один из наших искателей, не буду говорить кто, в тот же день получил в пользование портал в магическую школу воздуха. Причем он там вообще единственный искатель, в то время как магов огня едва ли не взвод. А от чего зависит выданный зал? Почему у одних магия, у других ничего? Может, от внутренней предрасположенности зависит. Может, у кого-то может есть зачатки магического дара, который в нашем мире, естественно, не разовьется. Не всем нравится магия или боевые искусства. Кто-то крафтер, кого-то влечет зельеварение, но всех, кому выпадает шанс на какую-то магическую школу, влечет эта магическая школа. Я думаю, система на островах как-то оценивает и просчитывает нас, и прокачка зала дает то, к чему у человека предрасположенность, или дает обычные тренажеры. А если кто-то упрется в магию воздуха и прокачается, то он сможет отжать имеющийся портал у предыдущего чемпиона. Переходящий ли это приз, не знаю, отмахнулся Егор, стремительно теряя интерес. Говорю же, мало данных. Ладно, пойду других поспрашиваю. Я зашел в домик, положил на стол листы, бездумно обвел взглядом комнату и заметил рюкзак с обликами. После того, как я скормил бинту облик теневого стража, его ранг стал 9-м железным. И теперь, какой бы железный облик я ему не скормил, он шагнет на ранг серебра. И здесь есть нюанс. На каждом 10-м ранге с некоторой вероятностью появляется возможность получить свойства последнего облика. По крайней мере, именно так бинт получил укрепление. Еще когда я впервые зачистил пещеру, мне выдали каталог, где я мог выбрать награду. Именно там я познакомился с ранжированием артефактов. Сперва шло дерево, потом медь, железо, серебро, золото, платина, звездный металл. С учетом того, что облики развивались по той же таблице, я думаю, что их тоже можно прокачать до ранга звездного металла. А значит, серебро, ниже середины возможного потенциала облика. Возможно, облик из туманника будет на уровне платины или даже звездного металла. Развитие обликов происходит так. Железо усиливает железо, медь усиливает медь и так далее. Всего 9 ступеней на каждом, потому что 10-я ступень меди, это уже 1-я ступень железа и так далее. При переходе между рангами есть шанс получить новое свойство. Именно поэтому у меня в планах было навестить уже знакомого мне прапорщика Бебеля. Прапор не был кладовщиком по должности, но был им по духу, и каждый искатель уже знал, что у Бебеля можно достать все, что угодно, и что угодно ему можно сбыть. Вот я и хотел прийти к нему и найти подходящий облик для прокачки своего до серебряного ранга. Мне хотелось добавить к облику лучшие свойства из доступных. Глава 6. Поиски прапорщика не затянулись. Бибель находился в своей комнате и отозвался, стоило мне только постучать. «Входи». На столе перед прапорщиком разложены нитки, иголки. Он сосредоточенно подшивал под воротник гимнастерки кусок белой ткани. Толстые пальцы ловко управлялись с иглой. «Это вам все готовые выдают, а мы сами», — пояснил он, глянув на меня. «Чего хотел?» Я закрыл дверь за собой, и только после этого сообщил. «Мне нужен облик железного ранга. Свой решил новым свойством усилить», — поинтересовался Бибель. «Скажи, что конкретно умеет твой артефакт, и какие есть пожелания, подскажу, что лучше выбрать. Поможете?» — с удивлением спросил я. «Конечно. А ты думал, я здесь просто в качестве фона для тайного сбыта обликов, боец? Если честно, так я и думал. Только сомневался, что известный всем сбыт обликов на просматриваемой военной базе может быть тайным для руководства. Но огорчать Бебеля не стал. Я давно приметил, как вы со своими обликами ко мне носитесь, и понял, что неспроста. А задав нужные вопросы некоторым людям, я понял, почему суетитесь перед тем, как качнуть облик на новый ранг. Я колебался. «Господи, опиши уже его конкретнее», — раздраженно сказал Бибель. «Я не требую у тебя особых секретов, но хотя бы какие-то данные мне дай». Я кратко описал, что забрал облик у мумии, и он дает мне ускорение. Про то же ускорение знает тот же Макс. Все, кто был в отряде Крауна при нашей зачистке площади, и наверняка куча других людей. Да и о том, что я пользуюсь бинтом, военное начальство наверняка знает. Я разве что про ци никому никогда не разбалтывал, а неприметность можно списать как на действие облика, так и на другой какой-то артефакт, а то и на какую-нибудь магию. Манипуляция пространством или какими-нибудь стихиями, телекинез, все это не про твой облик, подумав, резюмировал прапорщик. Тебе лучше подойдет какое-нибудь иссушение, у обликов мертвецов есть связь с поглощением чужой силы. Может, подойдут какие-нибудь дебафы на замедление или на уязвимость к атакам, что-нибудь вроде разложения для бронированных или попросту неудобных противников. Еще к облику мумии хорошо подойдет манипуляция лентами, как колющим или рубящим оружием. А может, сможешь хватать противников лентами, как щупальцами. Тебе нужно свойство управления. Некоторые искатели обретают дополнительные возможности и даже гибкость в манипуляциях с обликом, получая это свойство. Цепляться за поверхности, создавать себе парашют или перепонки для планирования в воздухе. Чем черт не шутит, может, даже крылья себе сделаешь, или сможешь не только с лентами своего бинта играться, но и с нитками, из которых он состоит. Усиление оружия бинтом, мысленно продолжил я список, превратиться в эдакий ходящий вентилятор, держа за обмотки рукояти ножей или мечей, либо использовать бинт как проводник ци, насыщая оружие энергией. «У вас есть облик со свойством управления?» Бибель кивнул. «Если тебя устроит, достану тебе облик аниматора, 3-го железного ранга. Чистый, в свойствах только управление, до железа другими обликами не повышался и лишних свойств по пути не нахватал. Я мельком вспомнил справку из бестиария. Кукловод или аниматор, сгусток темной энергии, постоянно меняющий форму и размер со стороны, похож на покрывало из теней. Ментальная дрянь, ночью особенно скрытная. Интересно, кому повезло убить такую? Давайте», — киваю. Выслушав Бебеля, я уже не сомневался, мужик сидит здесь явно по указке руководства, в том числе ради таких вот лекций. «Покажи, что есть на обмен. Если золото, деньги или артефакты, выйдет дорого, сразу предупреждаю». Я показал 2 клыка, доставшиеся мне от простых псов, и не удивился, когда Бибель достал из кармана монокль. Интересно, как прапорщик обошел ограничение, по которому моноклем не может пользоваться тот, кто не имеет острова и не привязывал его к своей подзорной трубе. Бибель оценил оба облика, кивнул. «Сиди тут, за мной ходить не надо, в окно смотреть не надо, подслушивать тоже не пытайся». Прапорщик ушел, чтобы спустя 10 минут вернуться с черным комком, похожим на детский лизун. Тут уже я достал монокль, на что Бибель хмыкнул. Облик аниматора, направление, управление, ранг, железо, 3-10. Отлично, киваю и берусь за ручку. Облик можно потерять, изъять, украсть, сломать, предупредил меня Бибель перед тем, как я вышел. Имей в виду, это заемная сила, либо не привыкай к ней, либо найти способ сделать частью себя. Как? Я же не искатель, я не знаю, какие у вас есть игрушки на островах. Как угодно, хоть имплантируй. Я зашел в домик и поставил облик на поглощение, а потом принялся слоняться по базе, не зная, чем еще заняться. Прошелся по пустой волейбольной площадке, пообедал, заглянул в зал кинотеатра и увидел перед огромным экраном толпу из десятка искателей, среди которых знакомым был только Макс. Меня заинтересовало, что они здесь делают, поэтому я зашел, но прежде чем сесть в первом ряду, открыл большой холодильник и выудил оттуда жестяную банку газировки. Что рассматриваете? Фотки. Георг вон по городу слоняется, на цифровушку наснимал всякого. Я присоединился к группе, сел на свободное место и с интересом принялся разглядывать фотографии. Две меня ничем не впечатлили, а вот третья зацепила. На белой стене торгового центра «Комсомол» появились граффити. Точнее, граффити было навалом по всему городу, но именно там был особенный рисунок. Надпись «Зажгите свечи в день, когда в мире столько зла, что даже Бог закрыл от нас лицо», а ниже – подробно описанный ритуал эклектики и зарисовка рун с пометкой, где именно нужно ставить горящую свечу. Как увидел, аж в пот бросило. Значит, не я один ритуалами балуюсь. С одной стороны, хорошо, а вот с другой, эклектике явно прибавится работы. Слоняться между всеми любителями порисовать и грозить им пальчиком. Я рассматривал заброшенные здания торговых центров, многоэтажки с разбитыми окнами, зарастающие травой клумбы, сорванные ветром провода, которые некому вернуть на место, сожженные машины и ветки, упавшие на крыши автомобилей во время недавнего ливня. Пусть времени прошло почти ничего, покинутый город быстро превращался в обломки и пыль. На зданиях выделялись трещины, фонари покосились, рухнул светофор. Фотограф старался показать все признаки мертвеющего города. Были и живые монстры. Снимки сделаны издалека, с какой-то крыши, но достаточно четкие, чтобы я определил голема, костяного тушкана, избившихся в стаю крупных крыс. Выложу в сеть, офигеют все, поделился с нами паренек-искатель, и забрал флешку с фотографиями. Толпа разошлась, оставив у экрана нас с Максом. Паренек сразу схватил пульт и включил новости. Такие вещи у меня не вызывали никакого интереса, но интервью, которое шло в данный момент, заставило остаться. Какой-то жирномордый американский клоун говорил, что в России открылся портал в рай. Его слова сопровождались бегущей снизу строкой с переводом. Красиво улыбаясь, американец с трибуны дал понять журналистам, что русские захапали себе лучшие, что только появлялось на этой планете, смачно описывал плюсы доступа к миру островов, мешая реальности выдумки. Причем реальные описывал довольно подробно, упомянул и шкатулки, и возможность обучаться магии. Только вот про минусы не сказал, и про монстров, которые сопровождают портал в рай, упомянул мельком. Умолчал о том, что здесь гибнут люди, что по улицам не пройти, не наткнувшись на кошмар, что люди сидят без воды и электричества и ждут, пока их эвакуируют. Нет, Красноярск описывался как самый настоящий Эдем. После интервью я смутно удивился, как это я на вчерашней прогулке не наткнулся на ангела. Перевод был не слишком точным. Благодаря ответственному преподавателю и пятерке по английскому я понимал посла, и некоторые его выражения в переводе, похоже, намеренно сделали более резкими, но и без того во мне кипел гнев. Было бы глупо думать, что у американцев в этом городе не будет шпионов, но стремление пиндосов участвовать в любом освоении новых территорий и расширять во все стороны их и так немаленькую страну неимоверно бесило. В целом речь сводилась к тому, что портал в рай появился в первую очередь не в России, а на планете Земля, и потому должен быть доступен всем жителям этой планеты. А если их и дальше не будут пускать через кордоны, придется облепить границы войсками. Причем Толсторылый не стеснялся говорить об этом в прямом эфире, мол, со слабыми не считаются, а Россия сейчас слаба, ее даже добивать не нужно, топнуть на нее, и убежит в испуге, как мелкая шавка. Вот тут я засомневался, что это реальный американский политик, а не переодетый русский, слишком уж топорная провокация, которая не принесет ничего, Кроме обострения отношений, Красноярск близок к Монголии и Казахстану, мы ведем переговоры с этими странами о том, чтобы выдвинуть в Нефедин миротворческие войска и добиться независимости этих территорий, сделать их общедоступными, чтобы каждый гражданин мира. Макс бросил на телевизор косой взгляд, пустая банка из-под газировки смялась в его руке, словно бумажная. Несмотря на полноту и внешнюю неуклюжесть паренька, я был уверен, что он надает по шее любому знакомому боксеру из моего прошлого. Обладание обликом и диета из арсов качественно меняют людей. Всех бы их сюда, едва слышно проворчал Макс. Что, патриотизм давит? Поинтересовался я. А тебя как будто не давит, смерил меня взглядом Макс. Я просто понимаю, что эта передача запланирована. Какую бы программу ты ни смотрел на центральных каналах, и какую бы эмоцию с этим не испытывал, она давно просчитана. Тебя изучили и спрогнозировали, и в тот момент, когда ты перешел на эту передачу, ты уже испытываешь те чувства, которые нужны тем, кто эти передачи ставит в эфир. Я отпил из своей банки, а потом продолжил. Если на тебя сработало, значит, и на других сработает. Похоже, нас подготавливают к тому, что Америка может рыпнуться в сторону этого города. И если вдруг такое случится, среди искателей организуют набор добровольцев на границе. А ты сам знаешь, что сможет сделать высокоранговый неспящий среди обычных людей, даже если его способности ослаблены. Макс кивнул. А если они все-таки доберутся сюда, то столкнутся с нами, когда мы будем в полной силе. Но я не думаю, что здесь будет что-то подобное. Не думаю, что Америка дойдет даже до войск на границах. Максимум, пробьют себе разрешение на научный центр или исследовательскую группу. Да и войска у границ – это не столько угроза, как унижение. Напоминание, что нас опрокинули еще в 90-х, и до сих пор вытирают о нас ноги. Можем ли мы выставить войска на их границах? Не думаю. А они могут, судя по уверенности этого политика. Я бы с радостью дал им то, чего они желают, пробормотал Макс. Меня, кстати, как и этого американца напрягает, что зона островов затрагивает только Красноярск. Это слишком сильное ограничение для искателей, и слишком сильно играет на руку правительству. Вне города ты никто и звать тебя никак, а сильно урезанные способности роли не играют. А ведь логично, что эта зона должна быть только началом. Если где-то прорвало, напор со временем должен только увеличиваться. Я не стал говорить, что так по идее и было бы, если бы не эклектика. А может и будет еще, если он не учел Крафтера, то может и еще что-нибудь появится, что начнет расширять кольцо. А зачем тебе расширение зоны, где ты можешь в полной мере использовать эти способности? Спросил я. Я вот рад, что у меня они вообще есть. А ты, может, и без них бы за пределы города не выбрался никогда. Я хочу, чтобы возможность комфортно кушать и спать была не только на базе. Классно было бы зайти в нормальное кафе, а то и вовсе в ресторан, снять комнату в дорогой гостинице. А то я вот за 300 тысяч облик сдал, и что мне теперь делать с деньгами? Конечно, было бы круто, киваю. Но если город с гостиницей и рестораном появится в области такой зоны, там не будет ни вкусной еды, ни персонала. Все сбегут к чертям, от каких-нибудь чертей. Макс затих, но ненадолго. Я прям хочу, чтобы эта зона расползалась, или появился прорыв в другом месте, сообщил он едва слышно. Я посмотрел, думая, что он шутит, но взгляд Макса был серьезным, а глаза горели багровым от какого-то навыка или силы облика. Пальцы пухлого паренька до скрипа вцепились в пустую банку, протыкая хрупкую жесть. Я хочу, чтобы рухнули военные кордоны, чтобы эта опухоль расползалась по 2-3 километра каждый день. Хочу апокалипсиса, как в книгах. Хочу видеть новые и новые мертвые города, чтобы желание каждого, кто сказал «вот бы и у нас так случилось», в полной мере исполнилось. Звучало забавно, но глядя на этого малость поехавшего после плена в подвале родителей парня, смеяться не хотелось. А то раздобудет где-нибудь бутылочку бессонницы и навестит меня ночью. Выйдя из кинотеатра, я отправился на полигон, где израсходовал не меньше 200 патронов. Потом под незаметностью посетил площадку, где искатели сражались друг с другом в тренировочных боях. Скорость и сила некоторых позволила бы дать отпор и медведю, но лично я в 15 проведенных поединках не нашел для себя достойного противника. Искатели дрались без облика, но и я без облика был сильнее и быстрее. После наблюдения за драками я вернулся в домик и до вечера лениво рыскал в интернете, осуществляя давно задуманную, но так и не выполненную из-за пропавшей связи идею отыскать там что-нибудь полезное для практика. Вдруг у тех же китайцев когда-то были свои культиваторы, и китайские техники, вроде железной рубашки, заработают. Правда, чтобы отыскать что-то более-менее похожее на руководство по цигун, приходилось продираться через кучу рекламы, бесполезных восточных трактатов, комментариев каких-то сумасшедших, которые утверждали, что открыли третий глаз и говорят с Богом, и прочие мути, наполняющие интернет. Так и не отыскав ничего конкретного, проверил усиленный бинт, облик мумии, направление, скорость, укрепление, управление, ранг, серебро 1-10. Получилось, я протестировал, на что способен облик, как и предполагал Бибель, теперь у меня получалось полноценно двигать бинтами, а не отдавать ему команду размотаться по телу и собраться в короткую нашлепку. Правда, пока результат был таким себе, я намотал бинт на руку, вытянул его на пару метров вперед, достал до пола, потом, до потолка, но мысленно управлять бинтом было сложно и непривычно. Я будто пытался двигать новой конечностью, хотя больше это походило на знакомство с игровым джойстиком. Ничего не получалось, вдобавок я пытался двигаться вслед за бинтом всем телом. «Не торопись», — сказал себе, когда в очередной раз потерял контроль над бинтом и тот безвольно упал на пол. «У тебя все получится, Артур, через сутки». Через неделю, но обязательно получится. Я сосредотачивался, снова и снова пытаясь управлять бинтом. Бинт поддавался мне чуть легче с каждым разом. Он скользил по воздуху более плавно, следуя моим мысленным командам. Тренировки закончились тем, что я смог обернуть бинт вокруг ножки стула. Это было небольшое достижение, я чудовищно вспотел и заработал мигрень, но был доволен. Наигравшись, я завалился спать, предварительно окутавшись незаметностью, которая по-прежнему постоянно срывалась во время сна. Глава 7. Оказавшись в мире кошмаров, я потратил полчаса на зачистку и поглощение островов, которые за полтора дня вчера к бастиону пригоняли искатели. Островов оказалось больше 80, и теперь мне с лихвой хватало на улучшение лаборатории до зала мутаций. Однако это улучшение я отложил до следующего раза, написала Даша и сказала, что завтра сможет прилететь к бастиону. Отменять приглашение я не стал, зашел в теплицу и мельком глянул на разросшиеся растения. Духовный фон ощутимо поднялся, еще пару дней саженцы подрастут, и для медитации это место подойдет лучше, чем тренировочный зал или школа. Забежал в банк, там уже стояла очередь из пары человек, один пытался убедить Клеву, что ему можно выдать займ мимо интерактивной панели и системного договора. Торговца здесь пока не было. Кратко побеседовав с девушкой после того, как она разобралась с клиентами, я узнал, что Габель не отлынивает и мечется между лавкой и банком, как носки пидаренный. Выйдя из банка, я направился в лавку. Дверь звякнула колокольчиком, приветствуя меня мелодичным звоном. Внутри царила атмосфера суеты и хлопот. Габель носился между полок и прилавком, пытаясь одновременно и расставить по полкам какие-то новые товары, и поработать с интерактивной панелью. «Продажи идут на удивление хорошо», — скороговоркой сказал он. «Магические жезлы разлетаются, как горячие пирожки. А вот облики, которые ты попросил скупать, почти никто не продает». Поднял сумму покупки до 50 золотых за дерево. Кстати, не слишком ли? Но это мало что изменило. Люди на островах предпочитают усиливать свои облики, либо продавать их за реальные деньги. Скупил всего 7 деревянных артефактов и 1 медный. Отправил тебе лотом в обмен на единицу камня. Я забрал мусорные облики, поставил их объединяться. Попытка закупиться значимыми артефактами на островах ни к чему не привела. Пока у людей здесь не будет избытка обликов, продавать их не станут. Можно перевести золото в реальность и обменять у того же Бебеля на облики, либо просто ночами ходить в город, на зачистку. Затем я зашел на форум, чтобы прочитать отзывы о жезлах. Появление относительно дешевых артефактов вызвало опаску, но чем больше люди приобретали артефакты, тем смелее рекомендовали их другим. Этот жезл просто волшебный, легок в использовании, маны сосет крохи, заклинание выдает без промедления и сбоев. Приобрел жезл, чувствую слабое тянущее чувство в груди после десятка ледяных игл, и 11-ю создать не могу. Кто-нибудь знает, в чем причина? Функциональность на высоте, но продавец написал, что протянет недолго. Разберусь, как он работает, буду такие же клепать, охренеете. Банк, продажи, поглощение островов, все шло настолько гладко, что я даже напрягся. Так разве бывает вообще? Подумав, решил, что стоит навестить школу. Я уже и сам ощущаю, что нахожусь в шаге от второго ранга, так что стоит навестить школу и узнать, что мне, собственно, на этом ранге делать. Откладывать не стал. Прошел из тренировочного зала в аудиторию, но она оказалась пуста. Рыжая запаздывала. Я уселся на стул, но не успел заняться медитацией, как дверь распахнулась. «Так и знала, что найду тебя здесь», — затараторила рыжая. «Сегодня занятий не будет. Сегодня первый день турнира, первый день соревнований. Пошли, пошли. Сейчас быстренько дойдем до стадиона, запишемся, и если успеем, выступим в паре поединков. Боже, я уже хочу увидеть эти бои». Брат рассказывал, что зрелища будут потрясающими. Амила подскочила, вцепилась в ладонь и потянула за собой. Она походила на парусную яхту, которая пыталась увлечь за собой танкер, но я спокойно пошагал за ней. Я появился сразу в аудитории, миновав коридоры, и потому не заметил, что в школе царит суета. По коридорам сновали десятки практиков, и чем дальше мы шли, тем больше нам встречалось людей. «Сюда!» — ткнула рыжая в двустворчатые двери. Мы вышли в помещение, которое было настолько огромным, что в него вместился бы весь ТЦ Славянский. Под потолком парила громадная сфера, настолько яркая, что смотреть вверх было больно. Мы оказались позади многочисленных трибунных лавок, расположенных так же, как и на наших земных стадионах. Поле внизу, размером с десяток школьных спортзалов, было размечено на пронумерованные квадраты. Практики, идущие впереди нас, рассаживались по местам рядом с уже сидящими людьми. Кто-то целенаправленно шел между рядов, но большинство столпилось на выходе, бестолково озираясь. «Слушайте все», – расслышал я сзади голос Юми, помощницы классного руководителя моей бывшей группы. «Нам нужно поскорее добраться до тех клерков за столами», – затараторила Амила, увлекая меня за собой. «Если задержимся здесь, еще полчаса проведем в очереди. Ты же наверняка хочешь побыстрее закончить с регистрацией и занять места получше, верно? Сам я, наверное, не успел бы сориентироваться и занять очередь в числе первых, но благодаря Амиле, которая в очередной раз показывала свое всезнание, мы встали за спинами десятка учеников. Когда я оглянулся спустя минуту, очередь была длиной с титаноба. Лица людей, подходивших к столам клерков, были полны волнения, энтузиазма, нервозности и напряжения. Пока мы стояли, я стал невольным свидетелем разговоров второкурсников. Они вдвоем развалились, заняв целую лавку, свысока поглядывали на окружающих и выражали полную незаинтересованность. «Зачем мы вообще пришли сюда?» – спросил паренек с прилизанными белыми волосами. «Мы здесь, чтобы вместе посмотреть соревнования», – ответил второкурсник в пестрой рубашке. «Это кучка новичков-первоши, которые только что построили фундамент. Что интересного они могут показать на соревнованиях?» «Гуга прав», – вмешался некто, сидящий позади меня. «Эти дети еще даже не приблизились к истинной силе. Я не получаю удовольствия, наблюдая за игрой детей в песочнице. Зачем вообще школе понадобилось устраивать это соревнование? Школа устраивает его каждый год», – холодным тоном отозвался Чжао, которого я сразу узнал. «Год назад вы тоже выходили на эту арену, и большая часть из вас до сих пор находится на ранге основы. Так что вспомните себя год назад и будьте повежливее». Второкурсник вздрогнул, как от удара, сел прямее, но не замолчал, а с завистью прошипел. «Да, мы тоже сражались, но у нас не было заявленных призов. Говорят, тем, кто попадет в первую пятерку, выдадут отличный артефакт на выбор. Хотел бы я выйти на этот ринг и поучаствовать. С моей силой победа была бы проще неторопливой прогулки. Студенты второго курса зарабатывают очки вклада, выполняя задания, привстав на цыпочки», торопливо зашептала мне на ухо Амила. «Кто-то каждый месяц получает очки за достижения, и уже накопив кучу баллов, студенты меняют их на подходящие им артефакты. Это гораздо сложнее, чем попросту купить нужное за деньги, но большинство из тех, кто гонится за баллами, из небогатых семей. Поэтому они так завидуют тем, кто получит артефакты за победу. Если бы они вернулись на год назад, приложили бы гораздо больше усилий, чтобы попасть в тройку, или хотя бы в пятерку лучших. Помни, Кин, артефакты, которые выдадут за победу, не купить за обычное золото. Не стоит недооценивать эту группу первокурсников», добавил Чжао после недолгого молчания. Прошло чуть больше полутора месяцев с начала занятий, а кто-то уже близок к рангу конденсации ЦИ. Вы имеете в виду того странного студента, который исправил школьную технику? Я слышал, он пришел в школу, будучи на стадии фундамента. Кто знает, сколько лет он занимался до того, как шагнуть в портал. Дело не только в нем, довольно произнес Чжао. Среди первокурсников в этом году не только он приблизился ко второй стадии. Несколько десятков ребят уже получили свои техники в зале испытаний. Один из них успел не только получить, но и полностью освоить свое боевое искусство. Не про меня ли он говорит? Полностью освоить? Недоверчиво отозвался прилизанный. Они всего месяц в школе. И за месяц возможно освоить искусство, добил Чжао второкурсника. Но этот человек освоил за две недели. Он в шаге от прорыва на второй ранг, вдобавок обладает врожденной силой. В сочетании с техникой культивации демонического волка его сила растет поминутно. Не знаю, каких результатов первокурсник достигнет в будущем, если уже сейчас он чрезвычайно силен. Мастер наставников пророчит ему путь новой путеводной звезды школы и невероятные высоты. Что за монстр? Выдохнул прилизанный. Похоже, эту группу первокурсников действительно нельзя недооценивать. Кивнул второкурсник в пестрой рубашке. Наконец очередь дошла и до нас. Первой зарегистрировалась на участие в соревновании Хамила, а за ней и я. Всего-то и понадобилось сказать утомленному клерку номер своей группы и имя. Когда я отошел от стола, увидел, что Амила уже нашла два свободных места и махала мне рукой. «Кин, сюда!» Я направился к ней, стараясь не задеть других участников, которые толпились вокруг, обсуждая свои шансы на победу, или пытались добраться до сидящих друзей. Судя по напряженному гулу вокруг, соревнования обещают быть напряженными. «Давай, садись, немедли, скоро начнется», — задорно сказала девушка. «Как думаешь, какие у нас шансы?» Пока ждали начала соревнований, обсудили предстоящие испытания. Амилу тоже колотило и потряхивало, ей передалось волнение окружающих. В разговорах время до начала пролетело незаметно, и вот уже ведущий объявляет о начале первого этапа. «Имей в виду, если тебе не повезет встретить меня на арене, я не буду тебя щадить», — улыбнулась девушка, показывая, что это шутка. А может, желая смягчить предупреждение, прозвучавшие угрозой. «А если мы встретимся в борьбе за первое место, тогда один из нас в случае победы будет обязан выбрать из всех артефактов что-нибудь парное», — воскликнула девушка. «Помнишь, я говорила тебе про телепортационные браслеты? Если среди наград будет нечто подобное, победитель будет обязан это выбрать». Я кивнул, подавив улыбку. В то, что Амила дойдет хотя бы до четвертьфинала, я не верил. «Если столкнешься со мной, делай со мной, что хочешь», — томно выдохнула рыжая напоследок. «Я вся твоя». «Ага», — равнодушно кивнул я. «Я даже приглашу тебя на свидание в какую-нибудь из пустых аудиторий». «Вот это мотивация», — вскинула кулачок девушка. «С такой и первое место занять можно». Благообразный старичок, директор школы, сидел за столом на площадке, откуда открывался вид на трибуны и на саму арену, где собрались участники и зрители. Его седые волосы были аккуратно уложены, он даже кимоно наглаженное надел. На столе стоял хрустальный шар. Когда старичок наклонился к шару, его голос разнесся по всему помещению. «Дорогие участники и зрители», — произнес он с теплой улыбкой, — «сегодня я объявляю старт ежегодных соревнований. Пусть каждый из вас проявит свои лучшие качества и покажет, на что способен. Бой будет идти до сдачи одного из бойцов или покидания бойцом площадки. За каждым поединком следят целители, практики третьего ранга, способные прервать их в случае смертельно опасной ситуации и даже поставить смертельно раненого на ноги в кратчайшие сроки. Но лучше не бить насмерть, даже с учетом присмотра. Вы не сражаетесь насмерть с врагом, напротив вас такой же практик, помните». Трибуны взорвались аплодисментами. «Первые участники. Амиларё и Киану Ривз. Я пошла», — хлопнула меня по плечу девушка. Быстро протиснулась между моими коленями и лавкой и легко сбежала вниз по лестнице. Заняв указанный квадрат, дождалась своего соперника, тощего парня с копьем. Поединки проводились одновременно на четырех квадратных полях, но следил я только за одним. Как только директор начал обратный отсчет, Амила левой рукой достала из ножен длинный кинжал и щелкнула пальцами правой руки. Перед девушкой мгновенно появился костяной щит, больше подходящий некрогиганту. Огромный, выше человеческого роста и толщиной сантиметров в 10. Наружная сторона щита была покрыта длинными шипами, беспорядочно топорщащимися в разные стороны. Правая рука девушки оказалась утоплена в артефакт с внутренней стороны. Амила слегка согнула ноги и подняла оружие в воздух. Судя по тому, как напряглась при этом девушка, щит оказался слишком тяжелым для нее. А когда она с силой опустила его на арену, по помещению пронесся грохот. Либо артефакт обладает свойством облегчать свой вес для владельца, либо улыбчивая медноволосая девушка сама по себе довольно сильна, а ее легкие потуги тянуть меня за собой были не больше, чем обычное кокетство. Но по наблюдениям, такой артефакт должен весить не меньше сотни килограммов. По-настоящему тяжелое оружие, но против быстрого противника абсолютно бесполезное. Надеюсь, что копейщик не быстрее девушки. Тощий нанес серию ударов, двигаясь вокруг рыжей, но она быстро поворачивалась, блокируя каждый удар щитом. Издалека казалось, что копье копейщика добровольно подставляет себя под щит. Рыжая торжествующе расхохоталась, бросаясь вперед с щитом перед собой, усиливая свою атаку разгоном, собираясь насадить противника на шипы. Тот не стал отходить, наоборот, отвел копье и послал его вперед, используя какую-то технику. Артефакт вспыхнул от вложенной ци. Щит и копье столкнулись с оглушительным грохотом. После обмена ударами оружие Киана застряло, угодив наконечником в щель между щипами. Копейщик семенил, отступая, а рыжая разгонялась и намеревалась вытолкнуть парня с поля. Он чудом вырвал копье, когда был в шаге от границы, и сорвался с места, как спринтер. Только когда добежал до центра своей площадки, развернулся. «Как это возможно?» – удивленно воскликнул он. «Я скорее прочитал это по губам, чем услышал. Твоя сила чудовищна. Думаю, мне пора отнестись к этому серьезно». Когда он договорил, духовная энергия вырвалась из его тела наружу, заставив мышцы разом вздуться. Свирепая энергия обволакивала его. За секунду человек стал походить на разъяренного зверя. Амила тяжело дышала, но щит держала твердо и уверенно. И снова пошла на Киана. Копье пылало, вложенная энергия проявлялась в реальном мире пламенем, бегущим по наконечнику. Копейщик схватил древко обеими руками и когда Амила подошла, нанес удар в полную силу. Когда копье и щит столкнулись, раздался приглушенный взрыв и обеих участников швырнуло в разные стороны. Только если Амила осталась на ногах, проскользив по арене, то Киан упал и перекатился. А когда встал, обнаружил, что держит в руке исписанную рунами деревянную палку. Другие части оружия были разбросаны по всей арене. Я наблюдал за поединком с восхищением. Я думал, Амила до сих пор находится где-то позади всей группы, и мне было приятно понять. Я ошибался. Не знаю, уступает ли рыжая мне по силе, но та легкость, с которой она теснит противника, потрясает. Не о ней ли говорил Чжао? Не она ли сильнее других учеников, начавших в одно и то же время? Киан, ты хочешь продолжить? Спросила Амила, не опуская щит. Нет, больше нет. Копейщик покачал головой и отбросил обломок оружия. Ты сильный противник. Копейщик слегка поклонился.